Свет после тьмы, тень после зноя, блеск после мглы, жизнь после смерти, песнь после слез. Вот что дарует верным Христос. Жизнь после смерти, песнь после слез. Что дарует верным Христос. Радость за горем, луч за дождем, сбор после жатвы, пир за трудом, мир за борьбою, яд после грез. Вот что дарует борьбою, яд после грез. Вот что дарует верным Христос. После страдания слава венца, сладость покоя после угроз. Вот что дарует верным Христос, сладость покоя после угроз.